Третье. Экскаватор против птичьих гнезд. На следующий день, едва я проснулась, у меня уже покалывало внутри от волнения. Я твердо верила, что мы обязательно найдем в пещере давно утерянные атрибуты аваностов. О том, что мы будем делать с этим ценным укладом, я пока решила не думать и рывком вскочила с кровати. К сожалению, сначала нужно было отправиться на уроки. Все аваности должны были ходить в школу. Прогуливать не стоило, так как учителя немедленно звонили родителям, чтобы выяснить причину нашего отсутствия. По крайней мере, Мерле немного отвлекла меня от моих мыслей о священной пещере. Во время первой большой перемены мы остановились у внешней стены актового зала, подставив лица солнышку. «Вчера на заседании эко-клуба Ханнес сообщил потрясающие новости», — сказала подруга. «Ханнесу уже исполнилось 18». Он возглавлял эко-клуб нашей школы, и Мерле его просто обожала. Оказывается, городской совет не давал разрешения на строительство плотины в Хёлентале. Решение по этому вопросу было отложено из-за разногласий в планах. Я посмотрела на нее и воскликнула. «Мерле, да это же просто замечательно!» «А то!» — подтвердила Мерле. «К Саверу теперь нужно будет объясняться перед городским советом по поводу начала ведения раскопок в местах гнездования зимородков». Ведь официального разрешения городской администрации у него не было. Это была потрясающая новость, означавшая, что Ксавер сейчас будет полностью поглощен улаживанием конфликта с городскими властями. И, вероятно, до нас ему сейчас не будет дела. Мерле продолжала. А самое приятное, Ханнес написал во все природоохранные организации нашего округа и попросил их помочь. Одного только выступления нашего эко-клуба перед городским советом с заявлением о нанесении вреда окружающей среде будет недостаточно. Сами мы ни на что не повлияем, а вот если за нами будут стоять другие, более солидные организации, тогда другое дело. Ханнес говорит, что у нас неплохие шансы получить поддержку. И тогда к Саверу и его фирме конец. Потому что и раскопки в пойме, и перекрытие реки Нагольд в Хёлентале это нанесение вреда окружающей среде в чистом виде. Новости подействовали на меня вдохновляюще. Затем я рассказала Мерле о запланированном на сегодня полете в Хёлентал. «Будем надеяться, что Ксавер будет слишком увлечен своими проблемами в компании, что не помешает нам», — закончила я свой доклад. «А можно мне с вами в Хёлентал?» — спросила Мерле, и глаза ее засверкали. «Превратишь меня опять в сойку? Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Мерле однажды уже сопровождала отряд аваностей на Лебединый остров, превратившись, благодаря моему волшебному перышку, в сойку. «Конечно, ты должна отправиться с нами», — обрадовалась я. Мерле в последнее время очень нас поддерживала. Может, и в этой миссии ее помощь будет полезна. В следующий момент я подумала о Милане, которая наверняка будет не в восторге, если Мерле присоединится к нам. Но с этим мы уж как-нибудь справимся. Итак, мы с Мерле вместе... Обе воодушевленные предстоящим полетом появились на месте встречи у кафе-мороженого «Цамполина». Милан отреагировал на удивление спокойно. «Не знал, что мы полетим впятером», — просто сказал он. Фея же бросилась на шею сначала мне, а потом Мерле и воскликнула. «Я жду, не дождусь вылета!» В этот момент зазвенел дверной колокольчик в магазине «Садовый уголок», расположенном через дорогу. К нам быстрыми шагами приближался Неллио с ярко-синей спортивной сумкой наперевес. Когда мальчик приблизился к друзьям и поставил сумку на скамейку, в той что-то негромко звякнуло. «Привет!» — поздоровался он со всеми. Присутствие Мерле его, похоже, ничуть не удивило. «Кажется, здесь все, что может нам пригодиться». «Что теперь?» — спросила Фея. «Вылет, как обычно, с берега Рейна?» «Да, там достаточно безопасно, и никто чужой не увидит», — ответил Милан. Он подхватил сумку Неллио и зашагал по пешеходной улице. Мы последовали за ним. Когда мы, наконец, спустились к кустам на берегу Рейна, который широкой зеленой лентой огибал наш городок, я уже не могла найти себе места от волнения. Это место уже казалось привычным, так часто мы вылетали отсюда с друзьями. Прежде чем открыть свой медальон, я вставила перо сойки Мерле в волосы. И всего через несколько секунд она уже сидела в облике маленькой пташки и взволнованно хлопала своими красивыми полосатыми крыльями. Фея и Неллио почти одновременно открыли свои медальоны и превратились в птиц. «Надеюсь, все будет хорошо», — проворчал Милан, косясь на сойку. «Зачем ты позвала ее с нами?» Я положила свою руку на его, потому что она моя подруга. и она все равно знает секрет аваностов. Милан посмотрел сначала на мою руку, потом мне в глаза и вдруг улыбнулся. «Хорошо, ты доверяешь Мерле, а я доверяю тебе, а значит, и ей тоже. Все будет хорошо». Я улыбнулась в ответ. Иногда Милан бывал не сдержан и излишне уверен в своей правоте. Возможно, из-за этого он время от времени и казался немного наглым. Но к настоящему времени я знала его достаточно хорошо, чтобы понять, что на самом деле он был очень хорошим парнем. А еще он безумно нравился мне. Фея, Нелио и Мерле нетерпеливо переступали с лапки на лапку, ожидая нас. Мы с Миланом улыбнулись друг другу, а затем поспешили принять птичий облик. Вращение и шум быстро прекратились, и уже через несколько секунд я смотрела вниз на розовые птичьи лапки. «Наконец-то!» — воскликнула фея. «О чем вы так долго говорили?» Мы с Миланом промолчали в ответ. Вместо этого я обратилась к Сойке. «Держись поближе ко мне. Надеюсь, ты выдержишь такой долгий перелет. Все-таки Мерле была не так опытна в полетах». «Я справлюсь», — заверила меня подруга. «Я в отличной форме». «Ах, как славно, что я вас встретила!» Вдруг послышался чей-то храпящий голос, и мы все разом вздрогнули. Вдоль берега против течения проплывала птица. Слева и справа на ее голове торчали забавные пучки перьев, а на изогнутой шее выделялся ржаво-коричневый воротничок, характерный для чомги. Повернувшись прямо ко мне, она сказала: «Мы с тобой знакомы. Не так давно я навещала тебя в городе вместе с другими обитателями пойм». И Россия кивнула. «Да, ко мне действительно прилетала делегация водоплавающих птиц. Устроившись на нашем старом каштане перед домом, они просили меня о помощи. Фирма Ксавера проводила раскопки как раз в местах их гнездований. Огромные строительные машины навели много шума и устроили хаос в месте, которое эти птицы считали домом». Чомга продолжала. «Я думала, вы, аваносты, поможете нам, чтобы мы и дальше спокойно выводили птенцов на насиженных местах. Но сегодня утром одна из этих чудовищных машин подошла совсем близко к моему плавучему домику в тростниковых зарослях. До сих пор там было безопасно, а теперь...» Я посмотрела на Сойку Мерле. Она наклонила хорошенькую головку, посмотрела на Чомгу и уточнила. «А этот экскаватор именно работал? Или, может, просто развернулся и затем покинул поймы?» «Нет-нет!» — воскликнула Чомга. «Его ковш врезался глубоко в береговую насыпь. Вся вода помутнела. Я потому и приплыла сюда. Думала, найду здесь что-нибудь съедобное. Из-за грязи, наведенной строителями, в тех местах стало невозможным найти себе пропитание». Мерле запрыгла на месте, возмущенно крича. «Просто неслыханно! Ведь фирме Штайнбау запретили вести там раскопки!» На мгновение воцарилась тишина. Затем Мерле сказала. «Я обязательно скажу об этом Ханесу. Он наверняка придумает, что делать. Этот Беркут возомнил, что он выше всех законов и может делать все, что захочет». Чомгу это, видимо, успокоило, и она поплыла прочь. «Обязательно сообщите, если экскаваторы продолжат копать!» Крикнула я ей вдогонку, сомневаясь, что птица услышала просьбу за плеском воды. «Ну что ж, пора выдвигаться!» Крикнул Милан энергичным голосом и своим широким клювом подхватил спортивную сумку, которую ранее оставил неподалеку на берегу. Река Рейн была темна и почти неподвижна, но я знала, что это состояние воды было очень обманчивым. Бесчисленные водовороты и непредсказуемые течения могли с легкостью затянуть в пучину. Но сейчас я об этом думать не хотела. «Ребята, вы вообще осознаете, что нам предстоит?» — спросила фея. «Возможно, сегодня мы вернем украденные сокровища аваностов. Это так волнительно!» «Есть шанс, что в пещере пусто, и мы ничего там не найдем», — уточнил Милан. Мерле ответила. «Да я прямо нутром чую, что Ксавер Беркут использует пещеру как тайник». Потом мы в последний раз проверили обстановку, оглядев сквозь ветви набережную. «Старик с пуделем прямо по курсу», — отрапортовал Нелиус, смотревший на север. «А так все чисто». Мое сердце учащенно забилось, когда мужчина и собака скрылись за мостом. Все, можно было подниматься в воздух. Ничто нам больше не мешало. Мы с феей Аннелли умерли, отошли немного назад, чтобы дать Милану больше пространства для разбега. До того, как подняться в воздух, Он должен был схватить когтями ручки сумки и лишь потом набирать высоту. «Если у него не получится, папины инструменты окажутся в воде, и мы их уже не найдем», — услышала я хриплый шепот Неллио. Милан побежал, силой отталкиваясь красными птичьими лапками от земли, шаги становились все более широкими и пружинищими, и вот он расправил крылья и оторвался от сухого грунта недалеко от стоявшей у кромки воды сумки. Он ловко обхватил ручки когтями, однако сумка со всеми инструментами оказалась тяжелой даже для его крупного птичьего тела. Несколько раз она неуклюже качнулась взад-вперед в лапах темного аваноста. Я невольно вскрикнула. Милан энергичнее захлопал крыльями, но высоту почти не набирал. «Ой-ой», — сказала маленькая сойка рядом со мной. «Это будет нелегко». Переполненная сумка почти касалась поверхности воды. Мои крылья дрожали, а клюв стучал, хоть я и пыталась сдерживать эмоции. Но тут Милан снова взмахнул крыльями, и красные кончики его перьев блеснули на солнце. «Он набирает высоту!» — торжествующе воскликнула фея. Теперь Милан поднимался все выше и выше. «Взлетаем!» — крикнула фея, расправила свои голубые крылья и взмыла в небо вслед за Миланом. Я стартовала последней, поскольку все переволновались из-за трудного старта Милана. Взлетая, никто не огляделся, нет ли кого на набережной в этот момент. Глупая, конечно, ошибка. Но я была так счастлива, просто себя не помнила от радости. Все четверо юных аваностов и сойка смогли благополучно подняться в воздух и, мерно взмахивая крыльями, направились к горам Сильва. До этого мы договорились облететь город по большой дуге, просто чтобы опасность оказаться замеченными была меньше. «Мы летим, Хёленталь», — сказала я про себя, чувствуя тревожное покалывание от волнения во всем теле.